Хорошо, когда в лучшую сторону, а когда наоборот. Вот мы, пожалуйста, внутри, но то не созидание, а разрушение получается. Пусть Господь нас благословит на сегодняшний день. Ну и напомню еще что. И, наверное, мы будем молиться. Это тоже надо отметить. Третья вот казнь, она была послана в сердце. Вот когда я это говорю сегодня, почему я это говорю, то я хочу, чтобы на основании этого мы сердце проверяли. Это все было направлено на сердце. Не на что-то другое, а на сердце. Проверь сердце. Проверь сердце. Что с сердцем? Кто ты на сегодняшний день? Кто я на сегодняшний день? Это же непростой вопрос. И сказал Господь Моисею, книга Исход, это 10 глава, «Прости руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма». Что значит осязаемая? Как будто кто-то прикасается. Есть неосязаемая тьма и тьма, но она как-то не касается, допустим, человек может касаться, это была осязаемая тьма. Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всем земле египетской. 3 дня не видели друг друга. Никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет у жилища. Вот интересно. У жилища был свет. Если бы на их земле был свет, а то света не было, а в жилищах у них свет был. Это было такое интересное чудо. Но на что обращаю внимание? Была осязаемая тьма. И как себя вели люди, которые были в этой тьме? Я обращаю внимание очень коротенько. Вы знаете, что написано? Не видели друг друга. Живут люди, верующие, рядом друг с другом и не знают проблем друг друга, не знают, кому надо помочь. Сидели и не видели друг друга. Это была осязаемая тьма, которая держала. И говорит, и никто не вставал со своего места. Единственное была, значит, задача место не потерять, а уже до других и дела нету. Скажите, а может и у нас иногда так бывает? Сколько угодно. Сколько угодно. Бывает. Говорит, почему? Вот эта тьма, говорит, у жилищных у евреев был свет, они видели друг друга. А вот там, где эта тьма покрыла, они не видели друг друга, сидели и не видели. И не уставали каждый со своего места. Когда я иногда вижу, может, у вас такого не бывает, я иногда в себя в собрании замечаю. Приходит кто-то в собрание, а у нас же у каждого есть свое место. Попробуйте занять ваше место. Что вы скажете? Как иногда старушки возмущаются. Ай-яй-яй-яй. Они готовы были вышвырнуть. Зачем ты сел на мое место? Вы знаете, это же тьма. Самая настоящая тьма. Особенно для тех, кто... Откуда я знаю, что это твое место? Я пришел сегодня в ваше собрание. И я ношу... Ты сел взял. И когда начинают возмущаться, то что мне думать тогда? Ну, наверное, у вас такого нету. Хотя вообще-то мы уже знаем, где кто сидит. Мы не занимаем этих мест. Но если кто-то займет ваше место, пожалуйста, не делайте так, как те, которых тьма покрыла. Они сидели на своем месте и не вставали. Это мое место. Ну, я опять повторяю. У нас есть свое место. Братья так и сидят, как всегда. Но я не думаю, что если кто-то занял место, то уже был бы такой скандал, зачем мы мое место заняли. А ну бывает. Я простое взял, вот такое житейское. А то мне слишком что-то мудрое. Но это то, что, допустим, видно невооруженным глазом. А Писание говорит, а что это? Тьма египетская, осязаемая тьма. Ну и, конечно, я понимаю здесь и второе, когда здесь написано 3 дня было, то в Писании написано, будет великая скорбь на земле 3,5 года. И вы помните, когда-то Господь говорил, год за день, помните? Вот 40 дней выходили, то год за день, А будете странствовать 40 лет, будете ходить по пустыне, покуда не умрете. А здесь написано, 3 дня вот эта ночь была. Почему? Потому что ради избранных написано, сократятся те дни. Я когда просмотрю все это, точно одно к одному. И казни эти идут одна за другой, и так далее. То есть здесь вырваться из плена Богу и служить на земле. А там, если смотришь, вообще землю оставить надо перед восхищением. А происходит то же самое, что здесь было. И придет время, оно сегодня уже есть, когда тьма будет осязаемой. То есть будут заставлять делать то, что эти беззаконники придумали. Вы, наверное, чему не знаете. Европу немножко исследуете, что там сегодня делается. Я однажды рассказывал вам, значит, а может, это не у вас проповедовал, не помню где. Значит, там же однополые браки. Женщины с женщиной сочитывают, мужчины с мужчиной сочитывают. Дают им на воспитание детей. Ювенальная юстиция – это орган, который наблюдает за правами ребенка и может в любое время отнять у вас ребенка. Вот пришли, посмотрели и сказали, слушайте, у нас есть подозрение, что вы своего ребенка воспитать сумеете. И забирают. И ни один суд ничего сделать не может. Даже Страсбургский суд всегда стоит на стороне ювенальной юстиции. Это Европа сегодня. Но я не об этом говорю. Пока что эти законы, вы, наверное, знаете, кто немножко за прессой следит, я слежу за ней. Сегодня уже в Европе такое предложение внесено, что в связи с однополыми браками, а это тьма, она будет распространяться на всю землю. Это осязаемость. Почему осязаемость? Будут давить, делайте так. Когда кто-то из женщин, которые браки регистрируют в Англии, когда начали просто сочитывать гомосексуалистов, то она сказала так. Есть много неверующих людей. Я христианка, и я не могу этого делать. Ты сказали так. Тогда увольняйся с работы. Увольняйся с работы. Мы найдем других, которые будут это делать. У нас светское государство, и на ваши религиозные, так сказать, взгляды, они нам ни при чем здесь. Не хочешь работать, не работай. Хочешь, делай то, что мы говорим. Это уже осязаемое, это уже берут за шиворот и толкают. Это не просто тьма, это осязаемая тьма. Вы сейчас понимаете, что это осязаемое. Это берут и требуют, давай делай. И одна сестер в Ивановском районе, она, я эту проповедь говорил, но не эту, другую. И она мне рассказывает, говорит, что вышла ее дочка замуж, только не помню, в Германию или куда-то, вот этого я точно не скажу. Ну и, значит, на Западе, там не можешь быть пастором, если у тебя нет образования, ты должен кончить курс обязательно. Иначе ты не будешь пастором. Говорит, набрали группы две, по 40 человек. Где-то через 3 года они сдавали экзамен. И там, значит, был такой вопрос стоял. Что будете делать, если к вам в церковь придут гомосексуалисты? То есть мужеложники. Их брак зарегистрирован в государстве. Они взяли на воспитание детей. Что вы будете делать с ними? Они пришли в вашу церковь. Он пишет, это значит грех. Я им предложу покаяться. Если не покаяться, растонут этот брак, значит, мы их примем в церковь. Если нет, то нет. Он не сдал экзамена. Из 80 только 2 не сдали. Остальные 78 сдали. Они будут постыдены. Может быть, они думали так. Мы так напишем. А делать мы не будем. Но вы знаете, так не получится там в Европе. Это у нас законы не работают. Там будут работать. Там заставят делать. Чем более еще ты написал. Будешь делать, никуда ты не денешься. И это очень серьезно. А там не шутят. И врат, когда запретили носить хиджабы, ну, мусульманкам, то я уже точно не скажу. Но если муж заставляет жену носить хиджаб, закрывать лицо, а у мусульман это так, его предупредят, а повторно или садят в тюрьму на год, и где-то 30 тысяч евро штраф. Это огромный штраф. Даже для Европы. Это не 3000, это, ну, мне кажется, 30 тысяч. Я то, что не помню уже. Но цифра довольно солидная. Это будет осязаемая тьма. И, как я уже сказал, сегодня об этом говорил, Все идет к этому. На развал семей. Раньше я когда где-то 4 года назад, там один такой Колеман, Джон Колеман, английский разведчик, он разоблачил вот это и говорил, что у мирового правительства есть планы, с чем не разрушать. Я когда сказал, то смеялись, говорит, начитавший газет и тут нам что-то рассказывают. А теперь, ну, открыто видно все это. В Европе даже решили, уже нет отец и мать, уже есть один из родителей. Нельзя говорить отец и мать. Заставлять не заставляют, но уже знакомят с этим. Вот что будет в будущее. Недавно Америка приняла закон, когда выдаются паспорта, не пишут уже отец и мать, а первый родитель и второй родитель. Уже не будет слов отец и мать. Первый родитель и второй родитель. Поэтому осязаемая тьма. И хотя здесь написано, что она коснулась египетского народа, мира, но мы живем тоже в этом мире, и так или иначе она коснется. Но, говорит, у жилищных народа израильского был свет, за что благодарение Богу. Бог никогда нас не оставит без света. Он никогда не оставит без Духа Святого. Мы его получили, за что благодарение Богу. И мы сегодня прекрасно понимаем, что это будут за казни. В чем заключается казнь? Это еще не казнь Божия. Это просто Бог отдает людей в руки того хозяина, которого они полюбили, которому служат. По сути дела, это что вы посеяли, то жнете. Это не наказание Божие. Это еще не то, когда Бог будет судиться с миром, сам конкретно. Это просто пожинайте плоды ваших дел. Пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы не были в неведении, чтобы мы не теряли даром драгоценного времени. И чтобы кто-то когда-то не обольстился, вот такое пришло время, не можем по-другому. Мы часто так вот оправдываемся. Ну, такое время было, такое время есть. И говорят, теперь другое время уже. Время может и другое. Люди другие. А Бог тот же самый. И церковь та же самая. И истина Божья, она не меняется. Потому что Иисус Христос вчера... Сегодня и что? И вовеки тоже. Поэтому, когда мы будем молиться, знаете что? Давайте проверим свое сердце. А вдруг и меня уже эта тьма касается? А вдруг уже я немножко саранча? Ну, а что вы думаете? Если муж в семье скандалист, поразрушает все. И жене покоя нету, и детям покоя нету. Съедает и съедает и съедает. Что, это христианин? Был христианин, остался саранчой. Почему она и съедобная может быть, и съедать может? Это христиане могут быть. И сами съедобные, и съедать могут, если не то, что надо. Поэтому мы будем молиться. Будем за все благодарить Господа. И пусть Господь нам поможет сегодня взять это слово в сердце свое, проверить его, как положено, и жить для славы Господней, жить во имя Господа, чтобы все то, что будет совершаться, мы его не избежим, но чтобы нам быть в руке Господней. А Господь обещал, что из руки моей вас что? Не похитят, если вы сами не выпрыгнете оттуда. А сами можете. А сами можете. Не выполняя слова, не подчиняясь. Вот не поверили. Некоторые рабы фараонов поверили. Там написано, я не читал этого. Они собрали свои стада, они сами спрятались в дома, и что? Остались живы. А те, кто остался, побил град. Побил. Что не поверили. Склоняем колени, молимся. За все благодарим Господа. И просим милости на будущее время. Еще раз сегодня, когда ты нам пробил эту жизнь, пробил это благословенное время, когда, Господь, мы свободно можем собираться и славить Твое великое имя, слушать Слово Твое, и пока что только говорить о тех будущих. времена, о которых ты возвещал, что не сможете собраться двое вместе. Но сегодня это нам кажется таким далеким, Господь, и таким, может быть, неизбыточным. Для кого-то кажется каким-то легкомысленным, Господь. Но я знаю, все, что ты сказал в твоем святом слове, оно для нас является предупреждением, чтобы мы, Господь, как можно, Господь, продуктивнее использовали это свободное время, чтобы действительно дьявол не увлекал нас этими работами, которые мы никогда не переделаем, и мы не сможем иметь все, что мы хотели бы, ибо никогда не сможем насытить наши глаза. Но дай нам, Господь, имея все необходимое для жизни, а мы сегодня имеем все, мы живем не хуже, чем живут другие люди. Помоги нам, Господь, отдать это свободное время для Тебя, чтобы на наших коленях умолять лицо Твое, чтобы тогда, когда придут эти трудные дни, чтобы этот мрак не порабощал нас, чтобы он не держал нас под своим контролем. Да и теперь, Господь, Ты напомнил нам, чтобы мы посмотрели, видим мы друг друга или не видим, знаем мы нужды друг друга или не знаем. Может быть, действительно находимся как во тьме, находимся в своих местах, дорожим своими местами и больше ничем абсолютно, Господь. Это означает, что тьма поработила, Господь. Но мы не хотим ходить в этой тьме, потому что Ты дал нам свет жизни, Ты дал нам Дух Святой, Ты дал нам Твое Святое Божественное Слово. И хотелось бы, чтобы было так, как у Тебя написано: кругом была тьма, а в жилищах Твоего народа был свет. Слава Тебе и благодарение, Господь. Я и сегодня не понимаю, как это может быть, когда все кругом находится во мраке, а в жилищах свет. И я знаю, что это было не электричество, это было не нечто искусственное, это был Твой свет, это было то, что Ты сохранил в их жилищах. Благодарение Тебе за то, что Ты являешься Богом чудес, Господь. И как сегодня хочется бодрствовать, чтобы не быть этой, Господи, саранчой с человеческим лицом, чтобы не истреблять то чистое, святое, живое, что радует нас, что дает нам право торжествовать Тебе, Господь. Поэтому благослови и дай Твою святую милость. Если было в нашей жизни какая-нибудь ложь, то я не хочу ждать града какого-то, которым Ты, Господь, достигнешь тех мест и разрушишь их. Но хочется увидеть Твоими глазами эту прошедшую жизнь, покаяться, если это надо, и стать перед лицом Твоим в той одежде праведности, которую Ты внедряешь в нашу жизнь, которую, Господь, Ты даешь, за что слава Тебе и благодарение. Потому, Господь, я прошу Тебя, благослови эту церковь. Ты знаешь все трудности и проблемы, которые она переживает. Ты знаешь все, Господь, неустройства, которые здесь существуют, Господь. Но Ты есть Бог всякого порядка. Ты Бог, наводящий порядок. И Ты это делаешь прекрасно. Когда это делаем мы, то бывает очень много слез и страданий. Когда ты делаешь это более аккуратно. Поэтому, Господь, благослови и дай Твою святую милость. И особенно зажги Твоих молитвенников желание молиться днем и ночью, чтобы не терять драгоценного времени, чтобы ходатайствовать за тех, кто дорог нашему сердцу по плоти, кого, Господь, мы родили и выносили, чтобы, Господь, они могли прийти к Тебе, чтобы не было утеряно это драгоценное время, и покуда оно еще существует, пусть молитвы Твоего народа будут ходатайственными за тех, кто еще не имеет спасения, за тех, кто, Господь, не противится Тебе, ибо Ты, Бог, способный сделать невозможное, если только, Господь, будут к Тебе струиться наши молитвы, как Финиам, чистые молитвы, ходатайственные, Господь, потом благослови Твой народ, поддержи тех молитвенников, которые уже молятся, и возникни новых, других, которые еще в большей ревности ходатайствовали пред лицом Твоим. Нам хочется видеть спасенными наших соседей, наших, Господь, друзей, которых у нас много, наших сотрудников по работе. Нам хочется, чтобы в этом селении, в каждом доме возносилась себе хвала и благодарение, воспевались псалмы, произносилось Твое чудесное и великое имя. Потому, Господь, благослови. Благослови, Господь, также братьев-служителей, брата Ивана благослови, дай ему, Господь, твою милость. Ты знаешь, что происходит с его сердцем в доме. Дай твое благословение и помощь твою. Дай твою ограду ради твоей великой любви, ради твоей милости, Господь. Благослови также, еще раз прошу тебя, эту деревню, чтобы еще многие могли познать тебя. Я не знаю, как ты это можешь сделать, каким образом можешь потревожить сердца народа, но ты, Господь, это сделай, чтобы кто-то не оказался опоздавшим. Ты знаешь тех, кто уже не дорожит своей жизнью, потому что жизнь во грехе – это наказание, это великие трудности и проблемы, которые трудно пройти, Господь. Но ты благослови эти души и пошли твоих ангелов в эти семьи и открой им дорогу в молитвенный дом. А твоему народу дай благословение единства, дай, Господь, мир твой, чтобы они, когда придут, не покалечили их, не стали, кажется, тянуть на свою сторону, но как одно целое направили их в твое святое небо, могли оказать поддержку и милость. И всюду, Господи, пусть будет сделано во имя твое и для твоей славы. А за сегодняшний день, за сегодняшнее служение, за молитвы и пение, которые были здесь совершены, прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не уведи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.